Глава 12. Конвей Джефферсон шевельнулся во сне и потянулся, вытянув руки, длинные могучие руки, в которых после несчастья как будто бы сконцентрировалась вся мощь его тела. Сквозь шторы с трудом пробивался утренний свет. Джефферсон улыбнулся. Он всегда просыпался таким после ночного отдыха, счастливым, освеженным, обновившим свою внутреннюю силу. Еще один день. Счастливый старик полежал еще одну минуту, а потом нажал рукой на кнопку специального звонка. И вдруг волна воспоминаний накатила на него. И проворный Эдвардс, который, неслышно ступая, вошел в комнату, услышал стон, сорвавшийся с уст его хозяина. Опустив руку на шторы, слуга, помедлив, спросил: «Вам не больно, сэр?» «Нет, продолжай, раздвинь шторы», — отрывисто ответил Конвей Джефферсон. Комнату затопил чистый свет. Понятливый Эдвардс не стал смотреть на своего господина. Посуровевший старик лежал, погрузившись в воспоминания и думы. Перед глазами его снова возникло милое, но пресное личико Руби. Однако память не позволила ему воспользоваться этим словцом «пресное». Вчера вечером он сказал бы «невинное», «невинное, наивное дитя». А теперь великая усталость одолела Джефферсона. Он зажмурил глаза и негромко шепнул: «Маргарет». Так звали его покойную жену. «Мне нравится ваша подруга», — сказала Аделаида Джефферсон миссис Бантри. Обе женщины сидели на террасе. «Джейн Марпл — весьма удивительная особа», — согласилась миссис Бантри. «Она также мила», — улыбнулась в ответ Адди. «Люди называют ее любительницей скандалов», — продолжила Долли, — «но это далеко не так». «Люди принижают ее заслуги?» «Можно сказать и так». «Что, впрочем, отчасти даже приятно», — проговорила Аделаида после чрезмерной дозы противоположного отношения. Миссис Бантри пристально посмотрела на нее. Адди пояснила свои слова. «После избытка высоколобой идеализации недостойного предмета». «Вы имеете в виду Руби Кин?» Миссис Джефферсон кивнула. «Я не хочу быть несправедливой к ней. В ней не было ничего плохого. Этому бедному крысенку приходилось бороться за свое счастье. Обыкновенная, глуповатая, добрая по характеру девочка. Однако, несомненно, откровенная вымогательница. Не думаю, чтобы она обдуманно интриговала и строила козни, просто без колебаний пользовалась открывшейся перед ней возможностью, но при этом прекрасно представляла, каким именно образом можно понравиться одинокому пожилому человеку». «Итак», — задумчиво произнесла миссис Бантри, «Конвей ощущал свое одиночество». Адди беспокойно шевельнулась. «Особенно этим летом». Помедлив, она выпалила: «Марк все время твердит, что это моя вина. Возможно, и так, не знаю». Умолкнув на минуту, миссис Джефферсон заговорила, понуждаемая потребностью, преодолевая себя почти против воли. «На мою долю выпала весьма странная жизнь. Мой первый муж, Майк Кармоди, скончался почти сразу после нашей свадьбы, и это совершенно выбило меня из колеи. Питер, как вам известно, родился после его смерти. Фрэнк Джефферсон был самым близким другом Майка. Поэтому я часто видела его. Он был крестным отцом Питера, так захотел Майк. Я привязалась к нему и научилась жалеть». «Жалеть?» — с интересом спросила миссис Бантри. «Да, именно так. Странно, правда? Фрэнк всегда имел все, что хотел. Отец и мать просто не могли лучше относиться к нему. Однако, понимаете ли, можно сказать, что старый мистер Джефферсон представляет собой слишком уж сильную личность. И если принимать ее власть, можно забыть про собственную персону. Фрэнк ощущал это. Когда мы поженились, он был очень удивительно счастлив. Мистер Джефферсон был очень щедр к нам. Он предоставил Фрэнку крупную сумму, сказал, что хочет, чтобы его дети были независимыми и не дожидались его смерти. Такая щедрость с его стороны была очень приятна нам. Однако она оказалась чересчур внезапной и непосильной для моего мужа. На самом деле, Джеффу следовало бы понемногу приучать Фрэнка к самостоятельности. Свобода ударила моему мужу в голову. Он хотел стать таким же великолепным мужчиной, как и его отец. Хотел умело распоряжаться финансами и делами. Хотел оказаться таким же дальновидным и удачливым. И, конечно же, это ему не удалось. Не то чтобы он занимался финансовыми спекуляциями, однако мой муж вкладывал свои деньги не тогда и не туда, когда и куда это было нужно. Это страшно, но вы знаете, как быстро исчезают деньги, когда вы не умеете с ними обращаться. И чем больше терял Фрэнк, тем больше он стремился вернуть деньги назад в какой-нибудь новой авантюрной сделке. Словом, дела из плохих постепенно превращались в еще худшие. «Но, моя дорогая», — спросила миссис Бантри, — «разве Конвей не мог дать ему тонкий совет?» Фрэнк не хотел советов от отца. Он добивался одного — самостоятельности. Вот почему мы так ничего и не сказали мистеру Джефферсону. А после смерти Фрэнка мне осталось очень немногое, крошечный доход, и я тоже не стала ничего говорить его отцу. Понимаете, она вдруг повернулась к собеседнице, это стало бы предательством памяти Фрэнка. Сам он ни за что так не поступил бы. Мистер Джефферсон долго хворал, и когда поправился, решил, что я очень хорошо обеспеченная вдова. Я не стала разубеждать его, как-никак дело чести. Он знает, что я очень экономна в расходах, но одобряет это, считая меня прижимистой женщиной. И, конечно же, мы с Питером жили вместе с ним все это время, и он оплачивал все наши бытовые расходы. Поэтому у меня не было оснований для беспокойства. Она заговорила помедленнее. Все эти годы мы были подобием семьи. Только понимаете вы это или нет, я никогда не была для него вдовой Фрэнка. Я так и оставалась женой Фрэнка. «Вы хотите сказать, что он так и не примирился с гибелью своих детей?» — ухватилась за этот вывод миссис Бантри. «Не примирился. Джефф — удивительный человек. Однако он преодолел собственную трагедию, отказавшись признавать смерть. Марк остается мужем Розамунды, а я — женой Фрэнка. И хотя Фрэнк и Розамунда сейчас не находятся с нами, они, тем не менее, живы». «Удивительный триумф веры», — негромко прокомментировала Долли. «Знаю, так мы и жили, год за годом. Однако этим летом во мне вдруг что-то сломалось. Я взбунтовалась. Страшно сказать, но мне не хочется больше думать о Фрэнке. Все это закончилось. Моя любовь, моя дружба с ним и мое горе после его смерти. Все это было, но перестало существовать. Ужасно сложно описать это чувство». Это как вытереть начисто грифельную доску и начать все заново. Я захотела быть собой, быть Адди, относительно молодой и сильной женщиной, способной играть в разные игры, плавать и танцевать. Одним словом, быть личностью. Даже Хьюго, знаете Хьюго Маклина? Он такой милый и хочет жениться на мне. И прежде я не хотела даже думать на эту тему, но этим летом задумалась. Пусть несерьезно. Пусть просто допуская такую возможность. Она покачала головой. Поэтому я считаю, что Марк прав. Я забросила Джеффа. То есть не то, чтобы действительно забросила, однако ум мой и мысли теперь не обращались к нему. В то время как Руби, насколько я понимаю, развлекала его. И я ощутила свободу, позволявшую заняться собственными делами. Но мне в голову не приходило... Не могло прийти, что он настолько увлечется ею. «А что было потом, когда вы обнаружили это?» — спросила миссис Бантри. Я была ошеломлена. Полностью. Абсолютно. А кроме того, испугана и рассержена. «Я тоже рассердилась бы», — проговорила Долли. «Мне приходилось думать о Питере, понимаете? Все его будущее зависит от Джеффа. По сути дела, тот видел в нем внука». Так мне во всяком случае казалось. Однако, естественно, внуком Питер для него не был. Не был даже родственником. И теперь оказывается, что он скоро лишится наследства. Ее сложенные на коленях твердые и красивые руки чуть дрогнули. Именно так я себя и ощущала. И все это ради вульгарной вымогательницы. О, я готова была убить ее! Потрясенная собственными словами, Аделаида умолкла. Ее прекрасные каштановые глаза с ужасом обратились на миссис Бантри. «Какие ужасные вещи, я говорю», — сказала она. Неслышно подошедший к ним сзади Хьюго Маклин переспросил. «И какие же ужасные вещи, ты говоришь?» «Садись, Хьюго. Ты знаком с миссис Бантри, так ведь?» Маклин уже поздоровался с Долли и неспешно, но настойчиво проговорил. «Так что же ужасное ты сказала?» «Что мне хотелось убить Руби Кин», — ответила Адди Джефферсон. Хьюго Маклин задумался на минуту-другую, а потом сказал. «Да, на твоем месте я не стал бы говорить подобных слов. Их могут понять превратно». Ровный взгляд его задумчивых серых глаз сделался многозначительным. И с предупреждением в голосе он произнес. «Тебе нужно внимательнее следить за собой». Когда несколько минут спустя мисс Марпл вышла из отеля и присоединилась к миссис Бантри, Хьюго, Маклин и Аделаида Джефферсон уже шли по тропинке к морю. Усаживаясь, мисс Марпл заметила. «Он кажется преданным кавалером». «Он предан ей уже много лет. Редкий среди мужчин характер». «Знаю. Прямо как наш майор Бёри. Он целых 10 лет обхаживал вдову индийского англичанина. Сделался предметом шуток ее подруг. В итоге она сдалась. Но, к несчастью, за 10 дней до свадьбы убежала с шофером. Такая приятная женщина. Она всегда казалась настолько уравновешенной». «Люди часто совершают очень странные поступки», — согласилась миссис Бантри. «Жаль, что вас только что не было здесь, Джейн. Адди Джефферсон рассказала мне о себе и о том, что ее муж потерял все деньги, однако они так и не рассказали об этом мистеру Джефферсону. А потом, этим летом, ее отношение к жизни резко переменилось». Мисс Марпл кивнула. «Да, полагаю, она восстала против необходимости жить прошлым. В конце концов, всему есть свое время. Нельзя вечно сидеть в доме за опущенными шторами». По-видимому, миссис Джефферсон просто подняла их и сняла с себя вдовий траур, что, естественно, не порадовало ее свекра. Ему стало холодно жить, хотя я даже на минуту не допускаю, что он осознавал причину подобных изменений. Ему они просто не нравились. И таким образом он, как и старый мистер Бэджер, когда жена его увлеклась спиритизмом, созрел для последствий, которые могла вызвать любая более или менее милая и умеющая слушать молодая девица. «А вам не кажется, — проговорила миссис Бантри, — что это ее кузина Джози специально притащила сюда Руби, что это была семейная интрига?» Мисс Марпл отрицательно качнула головой. «Нет, я так не считаю. Как мне кажется, Джози не обладает складом ума, необходимым для того, чтобы предвидеть реакцию людей. В этом отношении она туповата. Наделена острым, но ограниченным, практичным умом, который никогда не способен предвидеть будущее и, как правило, бывает потрясен им». «Эта драма всех застала врасплох», — заметила миссис Бантри. «Как, кстати, и саму Адди и Марка Гаскела». Мисс Марпл улыбнулась. «Смею сказать, что у последнего есть собственная цель». Смелый парень с блуждающим взглядом. Этот не из тех, кто будет в течение многих лет исполнять роль скорбящего вдовца, как бы ни любил он прежде свою жену. Я бы сказала, что им обоим было неуютно под тяжестью наложенного старым мистером Джефферсоном ярма вечной памяти. «Впрочем, — цинично добавила мисс Марпл, — джентльменам проще его носить». В это самое мгновение Гаскел подтверждал такое мнение о себе в разговоре с сэром Генри Клиттерингом. С характерной для себя откровенностью Марк сразу взял быка за рога. «Меня только что осенило», — проговорил он, — «что в глазах полиции я являюсь ее любимым подозреваемым номер один. Они поинтересовались моим финансовым положением. А я, знаете ли, разорен или почти разорен. Если старый миляга Джефф, как говорят доктора, а почиет в бозе через месяц-другой, и мы с Адди благополучно разделим бабки, все будет нормально. Дело в том, что я увяз в долгах. И если мне суждено пасть, падение мое будет великим. Если же мне удастся отсрочить конец, он обернется своей противоположностью. Я окажусь наверху и при больших деньгах». «А вы игрок, Марк», — проговорил сэр Генри. «Всегда был таким. Рискуй всем. Вот мой девиз». «Да, мне повезло в том, что кто-то удавил эту несчастную девчонку. Я этого не делал. Я не душитель. Не думаю, чтобы я смог кого-то убить. Я слишком беспечен для этого. однако при этом не считаю, что смогу попросить полицию поверить мне в этом. С их точки зрения, я выгляжу в этом деле ответом на молитвы детектива, обладаю мотивом, нахожусь на месте преступления и не обременен моральными принципами. Даже представить себе не могу, почему я еще не в кутузке. У этого суперинтенданта дотошный взгляд. Вы располагаете такой полезной вещью, как алиби. О, алиби! Самая подозрительная вещь в Божьем мире. Ни у одного невинного человека никогда не бывает алиби. К тому же все зависит от времени смерти, от решения докторов. А можно не сомневаться в том, что если три врача скажут, что девицу убили ровно в полночь, найдутся еще по меньшей мере шестеро, которые будут клясться и божиться в том, что ее убили в 5 утра. И где тогда будет мое алиби? Вы способны шутить даже на эту тему, что свидетельствует о моем плохом вкусе, так? Бодрым тоном ответил Марк. На самом деле я испуган. Не мудрено испугаться, когда попадаешь в подозреваемые в убийстве. И не думайте, что мне не жаль старину Джеффа. Мне жаль его. Но лучше так, при всем пережитом им потрясении, чем если бы он узнал о ней правду. Что вы хотите сказать этими словами? Марк подмигнул. А куда она ходила прошлой ночью? Нисколько не сомневаюсь в том, что на свидание с мужчиной. Джеффу это не понравилось бы. Совсем не понравилось. Если бы он обнаружил, что она обманывает его, что она не та маленькая невинная болтушка, какой казалась ему. Что ж, мой тесть непростой человек. Он крепко держит себя в руках. Однако любая власть над собой не беспредельна. Однажды она способна отказать человеку. И тогда иди и смотри. Сэр Генри с любопытством глянул на него. Так вы симпатизируете ему или нет? Очень симпатизирую. И в то же время возмущен им. Попытаюсь объяснить. Конвей Джефферсон любит власть над окружающими. Он благодетельный деспот, добрый, щедрый, любящий. Однако он сам заказывает музыку и требует, чтобы все под нее плясали. Помолчав, Марк Гаскел продолжил. «Я любил свою жену и, наверное, не смогу никогда более ощутить подобное чувство. Розамунда была как солнышко, смех и цветы одновременно. И когда она погибла, я ощутил себя боксером на ринге, получившим нокаутирующий удар. Однако рефери давно закончил свой счет. В конце концов, я мужчина. Мне нравятся женщины. Я не испытываю даже малейшего желания снова жениться и имею на это право. Мне пришлось ограничивать себя, однако я знал хорошие времена, в отличие от бедной Адди. Она по-настоящему хорошая женщина. Она из тех, на ком мужчины хотят жениться. Дайте ей половину шанса, и она снова выйдет замуж и будет очень счастлива в браке и принесет счастье своему мужу. Однако старина Джефф всегда видел в ней только жену Фрэнка и каким-то гипнозом заставил ее саму в это поверить. Он этого не понимает, но мы жили в тюрьме. Я вырвался из нее втихую, довольно давно. Адди сделала это только нынешним летом, и это стало для старика ударом. Рухнул весь его мир, и в результате появилась Руби Кин. И он громко пропел. «Но Люси нет, и оттого так изменился свет». Строки из стихотворения Вотсфорта «Люси», перевод Маршака. «Пойдемте выпьем, Клиттеринг». «Едва ли стоит удивляться, — подумал сэр Генри, — тому, что Марк Гаскел является объектом подозрений полиции».